Глава 32. Бастард Атры. По лесу отряд продвигался медленно. Но зато Холд с Эшем быстро продвигались вперед в своем обучении. Насколько это было возможно сейчас? Каждую свободную минуту подросток занимался очищением, а когда был доволен результатом, принимался за ков. Теперь Холд почти освоил первый процесс. Выдыхать в контролируемом темпе, вдыхать медленнее, постоянно прислушиваясь к хрипам и потрескиваниям. Избавляться от ненужных частичек было трудоемкой задачей. Иногда примеси легко поднимались вверх, а иногда требовались целые минуты неглубоких вдохов. Тогда Холд делал невероятные усилия, чтобы не вдохнуть глубоко, хотя его легкие горели от недостатка воздуха. Тяжелая работа и нудная. Однако теперь он мог видеть и чувствовать результат. С каждым днем ядро Эши становилось яснее и четче, а по ночам Броуд позволял им совершать краткие вылазки к звездам, чтобы собрать лунные пылинки для ковки. Ядро Эши становилось больше, ярче, плотнее, дымчатые усики все дальше уходили в темно-синюю пустоту. С каждым днем источник его магии рос. Их связь после той первой битвы и первого совместного полета укрепилась тоже. Ее биение стало второй натурой Холта, такой же неотъемлемой частью, как дыхание. Эш тоже усердно работал, тренируясь быстрее выпускать свое лучевое дыхание, а еще лавировать между стволами, зарослями и поваленными деревьями, что преграждали им путь. С каждым днем он все меньше спотыкался и падал. Конечно, Холд продолжал совершенствоваться в искусстве владения мечом, что пока давалось ему с трудом. Теперь Броуд тренировал его по утрам, пока Талия собирала лагерь. Ценное вечернее время подросток тратил на очищение и ковку. Как ни странно, по дороге им так никто не встретился, не считая нескольких упырей. Казалось, Броуд был даже этим разочарован. Старый всадник бурчал, что Холту Италии нужен настоящий бой. Все говорило о том, что ему не давало покоя отсутствие проблем. «Все это странно», — заявил Броуд. «Не во время вторжения. А если основная часть роя уже двинулась в сторону Седастры», — предположила Тали. Броуд только хмыкнул и велел им держаться всем вместе. У них возникли серьезные трудности с охотой. Броуд не смог найти больше дичи. Единственный олень, на которого они наткнулись, был уже мертв. Зеленая гниль образовала на его коже панцирь, похожий на хитин жука. Пира сожгла бедное животное, чтобы оно уже не поднялось. Однажды утром Холту повезло сделать ценную находку — пучок незатронутой зеленой гнилью свиной травы или амаранта, который он, конечно, сорвал, чтобы добавить к их ужину. Немного зелени стало бы желанным дополнением к их строгому рациону. Позже в тот день Эш начал принюхиваться и помчался прямо на запах. «Что-то сладкое», — объявил он из-за куста. Последовав за драконом, Холт обнаружил дикую землянику. Наконец они перебьют сладкими ягодами приевшийся вкус соленого мяса, твердого сыра и овсяных лепешек. Приличный запас этих плотных коржиков, которые они прихватили в Мидбеле, все еще не иссяк. Вечером Холт еще раз просмотрел книгу рецептов, надеясь найти подсказку о том, как соединить свои находки. Озарение не случилось. Книга была предназначена для стола всадников, когда на кухне все под рукой, и продукты, и утварь, а не для быстрого перекуса у костра. Подросток разложил свиную траву на пустом мешке и уставился на нее, как будто листья и стебли вот-вот должны были заговорить. «Могу я использовать немного воды?» «А это необходимо?» — уточнил Броуд. «Мне нужно как-то все это размочить», — объяснил Холд. «С чесноком было бы, конечно, лучше». «Я имел в виду, должны ли мы есть...» Старый всадник с недоверием изучал их будущий ужин. «Что бы это ни было». «Это свиная трава». «Что?» — переспросила Талия, также не проявляя никакого энтузиазма. «Свиная трава. Так ее называют травники и аптекари. Но, по сути, это дикий шпинат», — добавил Холт, наконец догадавшись, что ее так смутило. «Понятно», — протянула Талия тем же неуверенным тоном. «Значит, его стебли можно есть? Каждая часть этого растения съедобна», — уточнил Холт. «Но мне понадобится немного воды». Броуд проверил их фляжки, осторожно встряхивая каждую. «Только не трать много, мастер Кук». Он бросил ему одну, и когда Холд протянул руку, чтобы ее поймать, пляжка выскользнула у него из пальцев и больно ударила по носу. Холт поморщился и потер лицо, мечтая о том, как он станет восходящим, и его рефлексы улучшатся. Он принялся за работу, замочив свиную траву в соленой воде. В говядину пиры добавил молотого перца и острых специй, напоминание о богатых запасах их кухни. Отрезал полоску мяса от стремительно уменьшающегося запаса оленины для Эша. В этот момент на Холта снизошло вдохновение. Размяв землянику, он намазал получившуюся сладкую пасту поверх куска вырезки. Оленина хорошо сочеталась с некоторыми фруктами, но использовать эти ягоды пока еще не случалось. «Тебе нравится?» — спросила Наша. Тот слизнул земляничное пюре с морды. «Могло быть и лучше!» — Броуд громко расхохотался. «Он становится все более привередливым, верно?» «Я попробую что-нибудь новое, как только смогу», — пообещал Холт, почесывая своему дракону голову. Теперь это было возможно только когда Эш сидел. Отблески огня плясали на его белой чешуе. Детеныш уже так вырос, что казалось, будто есть второй очаг, освещающий ночь. Подросток поймал брезгливое выражение лица Талии, которое ковыряло предложенный им шпинат, и сразу расстроился. Но принцесса все же ела его стряпню. Холт не уставал поражаться тому, как резко все изменилось. Где он сейчас находится и чем занят? Его обычная жизнь, проходившая на кухне, осталась далеко позади, и он никогда больше к ней не вернется. И осознание этого вызвало такую острую боль, которую он никак не ожидал. Прав был его отец. Жизнь повара совсем не была ужасной. На кухне царят аппетитные запахи, всадники осыпают тебя похвалами, а еще, следуя профессиональной интуиции, ты попробовал что-то новое, и все получилось, и ты счастлив. Забирая яйцо Эша, Холт вообще ни о чем не думал. Теперь же он мучился вопросом. Быть может, в глубине души он все же надеялся на то, что все закончится именно так. И, не осознавая этого сам, он, Холт, хитростью решил-таки добиться своего. Талия как-то спросила его, чего он ожидал. Неужели поверил, что никаких последствий не будет? Конечно, Холт не был глуп, и, опомнившись, он ждал неминуемого наказания. Сейчас у него появился шанс, что Орден будет вынужден его принять. Но тогда Холт столкнется со всеобщим осуждением за свой проступок. Ну и выбор он сделал. Только для того, чтобы в конечном счете вообще остаться без выбора. Но Броуд и Талия могли выбирать. «Что заставило вас присоединиться к Ордену?» Броуд фыркнул и, откусывая от овсяной лепешки, посмотрел на Талию, как бы говоря, «ты первая». «Будь я прямой наследницей, об Ордене не могло бы быть и речи», — начала принцесса. «А так моя роль заключалась лишь в том, чтобы выйти замуж за кого-то знатного рода и использовать свое влияние, помогая королю и Фиарлену. У матери на меня были другие планы. Она как раз хотела, чтобы я присоединилась к Ордену». «Почему? Неужели она не знала, как трудно будет это осуществить?» «Ее ближайшая подруга вступила в Орден в Бреннине. Она давно погибла в бою, но мама все равно хотела осуществить свою мечту. У нее не получилось. Она с рождения была обещана в жены моему отцу. Мама не один год боролась против Харуэя и его приспешников за то, чтобы Орден не остался без финансовой поддержки, на которую шла десятая часть налогов. Отец оставил решение за ней. Предпочитал делать вид, что никого не выделяет из своих советников. Думаю, расчет мамы и Денны заключался в следующем. Если я стану членом Ордена, неуплату десятины можно будет расценивать как оскорбление монархии. Никому не хотелось увязнуть в этих политических интригах. Мастер Броуд был прав, — добавила Талия, кивнув в сторону старого всадника. Никому другому не разрешили бы уехать из-за тяжелой утраты. Со мной обращались по-особенному. Броуд пристально посмотрел на нее, но ничего не сказал. «Значит, ты вступила в Орден ради своей матери?» — уточнил Холт. «Если бы не она, этого никогда бы не случилось», — подтвердила Талия. «Она сделала это возможным, но и я сама хотела этого не меньше». Принцесса вздохнула. «В конце концов, цель у нас одна, верно? Остановить скверну, сохранить живущих живыми. Я решила, что с врагом лучше сражаться. Леофрик всегда был лучше в искусстве переговоров. Поменяйся мы местами, ну, теперь это не имеет значения». Голд понял, что расспрашивать дальше уже не стоит. «У меня был брат», — внезапно сказал Броуд. Талия и Холт изумленно возрились на него, и даже драконы подняли головы. «Сводный. Рослый парень. Сильный. Хороший боец. Лучше меня. Мне сказали, он тоже хотел вступить в орден. «Почему же он этого не сделал?» — спросил Холт. Броуд взглянул на принцессу. «Потому что под рукой оказался я, лишний, внебрачный сын». В его словах не было горечи. «Меня нужно было отправить подальше и как можно скорее. Как это возможно, чтобы рядом с сенатором вольного города Атра крутился какой-то мелкий паршивец? Моя мать была служанкой на кухне». Броуд криво улыбнулся Холту. «Мой брат погиб, защищая город во время последнего великого вторжения. Но это было так давно». «Мне и в голову не приходило спросить об этом», — хрипло выдавила Талия. «И вам не позволили пойти на его похороны? Мастер Броуд, простите, если я когда-нибудь...» «Успокойся, девочка. Я его не любил. Карло избивал меня до бесчувствия, а наш учитель его не останавливал. Серебряную ложку так глубоко засунули брату в задницу, что ее блеск можно было увидеть всякий раз, как он открывал рот. Я бы не стал возвращаться ради него, даже если бы мог». Талия слабо улыбнулась. «Теперь я понимаю». «Вряд ли», — подумал Холт. Старый всадник не смотрел ей в глаза, его голос звучал непривычно тихо и ни разу не дрогнул. Но подросток уже знал, что невозмутимый, бесстрастный вид их наставника — всего лишь маска. «Вы проголосовали за то, чтобы отпустить Талию!» — выпалил Холт. Лицо Броуда мгновенно изменилось. Словно ястреб, он готов был наброситься на Холта. «Правда?» — ахнула Талия. Броуд стиснул зубы. «Разрешение было получено благодаря одному голосу!» Холт припомнил их спор во дворе Митбелла. «Мой голос не стал решающим!» — буркнул Броуд. «Это все Денна!» «Мастер Броуд!» — забормотала принцесса. «Я не знаю, что сказать». «Ничего не говори». «Но почему? Вы же никогда не скрывали, как относитесь к тому, что я вступила в орден». «Ты ведь все еще человек, верно?» — рявкнул Броуд. Он явно не хотел так набрасываться на Талию и заговорил тише. «Мы все люди, так? Правила, правила и еще раз правила. И раз правила не помешали принять тебя в орден, так почему бы не позволить тебе навестить твою скорбящую мать? Все уже и так встало с ног на голову. Ты любила своего брата, это было видно. Будь я на твоем месте, порадовался бы этой возможности». Талия встала, чтобы обнять старого всадника. «Спасибо вам, Броуд». Пира одобрительно заурчала и захлопала крыльями, потому что благодарный рев наделал бы много шума. Столбы огня поднимались от костра, кружась в ночи. «А теперь успокойся», — сказал Броуд, разрывая их объятия. «Почему вы мне не сказали?» Старый всадник взял ее за плечи. «Потому что поддержка тебе больше не нужна». «А что, ваша мать?» — спросил Холт. Броуд издал странный звук, нечто среднее между ехидным смешком и возгласом отвращения. «Она была даже хуже, чем мой дорогой братец. Не только отец стыдился моего рождения. Моя мать стыдилась этого еще больше. У нее тоже был муж, который меня, конечно, не взлюбил. Узнав обо всем, он вымещал свою злобу на нас обоих, а она срывала зло на мне. Как будто в том, что она оступилась, виноват был я. Все до единого были счастливы отправить меня в Фалькаер». «И там вы тренировались с Сайлосом?» — спросил Холт. «Тренировался? Я, Холт, был его оруженосцем. Его верным оруженосцем на протяжении многих лет. Мне, возможно, никогда бы не позволили стать настоящим всадником, не поручись он за меня». Броуд сжал кулак, раскрошив остаток овсяной лепешки, о которой он совсем забыл. «Мастер Броуд!» — негромко, будто находясь у постели больного, позвала Талия. Наконец старый всадник вздохнул, и его напряженное тело расслабилось. «Эрдра была моей настоящей семьей, но мне пришлось сжечь ее тело и похоронить пепел на каком-то холме у дороги к востоку от Атры, потому что Сайлос бросил нас умирать. Я не оставлю ее там одну, навсегда. Когда придет время, я совершу свое последнее путешествие и обрету покой рядом с ней». Печаль Эши наполнила их связь. Белый дракон осторожно подошел к Броуду и уткнулся в него носом, как обычно любил делать с Холтом. Старый всадник кашлянул и похлопал Эши по спине. Холт молчал. Что можно было сейчас сказать? Броуд столько испытал, и эта боль все еще мучила его. И собственные печали показались мальчику такими незначительными. У него была любящая семья, отец, который хотел для него только лучшего. Он должен был спасти Иону Кука и обязательно попросить прощения за то, что подверг их обоих страшной опасности. и одновременно с этим отчаянным желанием в нем вспыхнула жгучая ненависть к Сайлосу Сильверстрайку, который предал их всех, который покинул Броуда, преданного ему всей душой, зная, что тому грозит верная смерть. «Но почему?» — все же не выдержал Холт. «Почему Сайлос отказался от вас? Почему он это сделал?» Там рядом была деревня. Они не сразу ответили на призыв Атры, так что поблизости уже собирался рой. Сайлос решил, что мы должны их оставить на произвол судьбы. Я же считал, что тогда рой получит новых упырей, а мы можем этого не допустить. «Урок первый», — вмешалась Талия. «Урок первый?» — переспросил Холт. «Он определенно что-то об этом слышал». «Это первое, о чем узнаешь, когда приносишь клятву», — объяснила Талия. «Урок первый. Ты не можешь спасти всех». «Есть разница между «не можешь» и «не пытаешься», — возразил Броуд. «И есть...» Серебристо-голубой свет пронесся над верхушками деревьев. Сразу замолчав, Броуд напряженно уставился в небо. Холт сделал то же самое. Издалека донесся слабый раскат грома. 20 секунд, — сказал Броуд. «В 4 милях отсюда. Всем тихо!» — одними губами добавил он, но в этом не было необходимости. Вся компания и так соблюдала гробовую тишину. «Талия, проверь выше», — скомандовал старый всадник, когда ничего не произошло. Ухватившись за толстую ветку, принцесса ловко вскарабкалась на нее, тем же способом полезла дальше, пока не скрылась в листьях. «Броуд хотел проверить, не надвигается ли буря», — размышлял Холт. «Вряд ли. Было душно и влажно, но в таком густом лесу всегда так, и ничего не изменилось с тех пор, как они вошли сюда». Цвет неба все же показался ему необычным, но, с другой стороны, было еще рано. Еще одна вспышка серебристо-голубого света. В этот раз Холт тоже считал. Гром достиг их за 23 секунды. «Дальше, чем до этого», — подтвердил Броуд. Талия спрыгнула вниз, приземлившись на корточки. «Повсюду чистое небо!» Это отметало любую вероятность простой грозы. «Сильверстрайк здесь!» — охваченный паникой выдавил Холт. Все, чего им удалось добиться с Эшем, теперь казалось наивным и бесполезным. «Все еще не так плохо», — заметил Броуд. «Судя по тому, как активно он использует свою силу, что-то или кто-то отвлекает его внимание». «Может, Рой Скверный обратился против него самого?» — предположил Холт. «Может и так». «Но как он вообще напал на наш след?» — спросила Талия. «Наши меры по заметанию следов не гарантировали полную безопасность», — сказал старый всадник. «Даже оказавшись здесь случайно, но на достаточно близком расстоянии, он мог бы почувствовать нас». Пира собралась с духом и расправила крылья так широко, насколько позволяло ее ранение. «Пусть приходит», — прогудел ее голос в голове Холта. «Они с Клешем должны ответить за свои преступления. Я не стану убегать. Пусть истощит себя поисками, чтобы после мы могли сжечь его шкуру». Драконица принцессы пристально посмотрела на Эша, будто хотела заставить его присоединиться к прозвучавшему заявлению. Детеныш собрался с духом и тоже расправил свои крылья. «Она может быть очень пугающей», — сказал Эш только Холту. «Не позволяй своему огню взять над тобой верх», — предупредил Броуд. «Ты сильна, Пира, но Клеш одной силой мысли оставит от тебя дымящиеся останки. Вспомни, что случилось с Мирком и Байтером». «И командором Денной», — добавила Талия. «Я знаю, что драконы не любят этого делать, но мы будем убегать и прятаться, пока можем». Пира фыркнула густым дымом и вцепилась когтями в землю. «Собирайтесь!» — велел Броуд. «Мы заберемся глубже в лес. Фоновые искажения от скверны могут послужить неплохой маскировкой». «А если это не так?» — спросил Холт. «Молись, чтобы было так!» — отозвался Броуд и, вскочив на ноги, начал тушить костер. Холт потер глаза, тоже поднимаясь и присоединяясь к остальным, помогая им собрать лагерь. И стоило им покинуть место стоянки и углубиться в чащу, как верхушки деревьев снова осветились очередной вспышкой силы повелителя штормов, и по небу прокатился гром.